Глава 18. Кто-то настойчиво звонил у самого уха колокольчиком. Лиза поморщилась, вытащила из-под себя подушку и накрыла ею голову. Звон стал тише, но все равно был. Девушка убрала подушку, откинула ее в сторону, открыла глаза в надежде на то, что звон ей только снится, и когда она проснется, его не будет. Он прекратился, а через пару секунд начался снова. «Господи, да что это такое? Поспать не дают!» Проворчала, повернулась на бок. Но тут же широко распахнула глаза и села на диване. Это звонили в дверь. Это так ей надоедал дверной звонок, о существовании которого девушка забыла. Лиза приехала от сестры, закрылась на все замки, немного побродила по квартире, задернула шторы, несколько раз подходила к двери и прислушивалась к тому, что за ней происходит, но было тихо. Села на диван, немного порылась в телефоне, легла и заснула. Всё-таки сказалась практически бессонная ночь и подъем рано утром. А сейчас кто-то звонил в дверь, и это ее безумно напугало. Лиза встала, посмотрела на часы. Время 6 часов вечера. Кто мог прийти? Да кто угодно. Варианты были один отвратительнее другого. Сёма с Валерой решили навестить и передать привет от Семенихина. Полиция, отец, сестра, Волков, подружка Катька. На телефоне было 3 пропущенных от папы, 5 от мамы и 2 от Анастасии. Чёрт. Лиза выругалась и почесала затылок. Тихо прошла до коридора, прислушалась. Звонки прекратились, но тут же начали стучать в дверь. Девушка вздрогнула и испуганно прижалась к стене. «Да блин!» Всё-таки подошла к двери и аккуратно заглянула в глазок. Первым, что она увидела, был знакомый с детства головной убор, полицейская фуражка. Ноги так и подкосились от страха. Всё, это конец. А Ветрова ни сухарей не насушила, ни карамелек не купила, ни сигарет. Как будет жить на зоне, неизвестно. Всё. Дальше всё по классике. Как пели мальчишки во дворе под гитару. Голуби летят над нашей зоной. Нигде преграды нет. Сейчас она откроет дверь, её скрутят, на руках защёлкнут браслеты, уведут воронок, потом обезьянник, суд, а там, как пелось в другой песне. Кругом тайга, она у нас за прокурора. Господи, страшно-то как. И откуда у нее в голове так много вариантов того, что с ней может случиться, да еще в песенной форме, Лиза понять не могла. Сердце выламывало в груди ребра, а кто-то уже начал барабанить в дверь кулаками. «Эй, откройте! Откройте, это полиция!» «Да-да-да, она там, товарищ участковый. Это безобразница, негодница, а еще грубиянка дома и никуда не уходила. Я за этим проследила. Вы, товарищ участковый, обязательно должны с ней поговорить и даже выписать штраф». Услышав второй голос, Елизавета воспрянула духом. «Так это та противная старуха, которая сегодня накинулась на нее около подъезда. Она сбегала, пожаловалась участковому, и он сейчас пришел к ней, чтобы провести воспитательную беседу. Что за бред? Она совсем из ума выжила. Можно было, конечно, двери не открывать. Катись они все к чертям, только перепугали ее. Но они могут прийти завтра, послезавтра, или вообще поймать ее на улице. Лучше объясниться сейчас, чем ждать этого великого момента и опозориться на весь двор». Лиза посмотрела на себя в зеркало, поправила распущенные светлые волосы, немного покусала губы. Футболка дровосека с железным человеком — не самый пристойный вид для встречи с правоохранительными органами. Открыла дверь, демонстративно зевнула, прикрыла глаза, а когда их распахнула, на нее смотрел молодой парнишка. Высокий, худощавый, форма полицейского была ему слегка велика, но на погонах уже красовались 4 звездочки капитана. Сам темненький, глаза большие, ресницы пушистые, а фуражка сдвинута на затылок. «Здравствуйте, Чем могу помочь?» При виде беззащитного молодого участкового Ветрова решила включить все свое обаяние. Старушка рядом закашлялась, пробормотала что-то про срамоту и стыдобу, но Лиза сделала вид, что ничего не слышала. «Капитан полиции Кононов Эдуард Петрович», — начал заикаться парень, говорить что-то несвязное. Елизавета сощурилась, сделала шаг вперед. «Простите, что вы сказали, я не расслышала. Я так устала. Только сегодня утром прилетела из Питера и заснула. Слышу три звона, а понять не могу, что происходит. Потом стук, я даже испугалась, а это вы. Как вас, простите, зовут, я не расслышала?» «Кононов Эдуард Петрович». «Эдуард, какое красивое у вас имя. Что случилось, Эдуард? Я, право, не знаю, мне так неловко, я совсем не одета. И так долго не открывала дверь. Я могу вам чем-то помочь?» Лиза снова сделала шаг назад, стыдливо прикрывая бедра руками и моргая ресницами. «Это она, Эдуард Петрович. Это та хамка и нахалка, которая меня оскорбила. Вы должны ее арестовать или хотя бы выписать штраф. Она постоянно возвращается домой ночью. Ее подвозят странные личности. А вдруг это террористы? И я, как бдительная гражданка и жительница своего дома, должна об этом сообщить». «Эдуард Петрович, кто эта женщина? Я не понимаю, о чем она говорит. Я никого не оскорбляла и с террористами не общаюсь. Вы, может, зайдете? Может быть, чаю попьем? Хотя к чаю у меня ничего нет. Я только сегодня прилетела из Питера. Я говорила, вот заснула и вас не слышала». Лизавета с пущей силой захлопала ресницами, прикусила нижнюю губу и тут же опустила смущенные глаза в пол. Надо было отвлечь блюстителя порядка от гнусного доноса мерзкой соседки. Эдуард Петрович кашлянул в кулак, переложил черную папку с документами из одной руки в другую. Кононов совсем недавно заступил на службу и еще не был готов к разговорам с очаровательными, длинноногими и сексуальными девушками, а эта старуха доставала его уже несколько часов. Но Эдуард должен был отреагировать на обращение. «Извините, как вас зовут?» «Елизавета. Можно просто Лиза». «Извините, Елизавета, вышло недоразумение, но я во всем разберусь». «Да, да, конечно, вы разбираетесь. А если что, приходите, мы обязательно попьем с вами чаю. Но извините, к чаю ничего нет, я из Питера прилетела». Ветрова стряпала себе алиби на ходу, пекла его, как горячие пирожки. Мол, ее не было в городе в ночь с 10 на 11, и ничего о происшествии в усадьбе Семенихина она не знает. Мозг работал как сумасшедший. «Как это? Как это вы разберетесь, Эдуард Петрович? Нет, я этого так не оставлю!» Клавдия Никаноровна не унималась. «Пойдемте, пойдемте, не будем мешать девушке. Она устала, она сегодня прилетела из Питера, а вы донимаете ее своими подозрениями. Я во всем сам разберусь и вам сообщу в письменной форме». «Да что же это такое происходит? Это же какое-то безобразие. Нет, мне придется жаловаться вашему начальству». «Пойдемте, Клавдия Никаноровна». «Извините, Лизавета». Участковый виновато улыбался, Лиза, понимающе кивала, но когда закрыла дверь и повернула замок на два оборота, вздохнула с облегчением. «Господи, мука быть милой! Да и вообще как-то стало стыдно, что она перед посторонним мужиком расхаживала с голыми коленками. Сразу вспомнила великана. Егору бы это не понравилось. Но первым делом нужно было позвонить родителям. А то жди новых гостей на пороге, а она пока к ним не готова». Елизавета умылась и уже хотела набрать номер телефона отца, но в дверь снова позвонили. Это, наверное, был участковый, которого Лиза так настойчиво звала на чай. Он рванул в магазин, купил печеньки с карамельками, хотя сухари были бы актуальней, и явился за обещанным. Но это оказались другие гости.